свадьбе, а я вечером. Я умру в этот вечер, еще раз умру. Я оставлю друзей и врагов и страну, чтоб позвать и услышать твою тишину, чтоб познать и увидеть последние сны, те, что так мне доступны. Как тайный доносчик, давно мне знаком. Выход мой, и опасная эта игра для напрасного слова во имя добра. Слово. Я не с ними, не с ними. Я сам по себе, ни ко времени. А к судьбе, к муке смертной, внезапной назначившей мне нераскаянным корчиться в вечном огне. Да искать еженочно свидания с тобой, сын мой, Гамлет, как будто с другою судьбой. Другою судьбой. Yeah. что хоть поймёт. Мэри красавица у крыльца, с лошадью справится отца. Мэри наездница до конца, с лошадью треснется отца. Будет конторщица в цирк отца, а лошади морщится в пырцу отца. Ваньки да Петьки галерки прут, Титом и Банычем ложа подавай. Только уселись начало тут как тут, первый выход рыжий помогая. Мэри на бок навязывал бабанк, подводила черным глаз, а на арене уже джаз-банд, рыжий заводит раз. Зумбайк Вильми, Доль Мельнадзе, зумбайк Вильми, зумбайк Ванки Дема, амер-мер бомба, па-па-па-пам, па-ра-па-па-пам, па-ра-па-па-пам. Вычищен бомб, становится конь, Мэри хлыст зажимает в ладони. Поп перца белой перчаткой откинут лоб, Мэри вскакивает в седло. Хоп! Драться по полю круглому, конь под подругой и пламя на вытяжку, стойко на выдержку, публика клопани гонит галопом. Мэри по группам, Мэри на группе, сальто седла, эх, раз, два, а хоп, Мэри, эх, галоп, публика вертится, хоп, хоп, хоп, ёкнуло сердце. Публика двинулась к выходам, все по местам уселись опять. Вышел хозяин, сказал убрать. Зумбайк Вилли, Доль Мельнадзе, зумбайк Вилли, зумбайк Ванки Дема, Ванки Дема, амер-мер бомба. Еще немножечко я скажу, если позволите. Дело в том, что авторская песня, вот, как сказал Юра, мы поняли это как еще один термин в ряду неудачных терминов, которыми называются вот те песни, которые мы поем. Вот. Но это не значит, что мы являемся авторами песен, вовсе нет. Значит, мы исполняем песни других самодеятельных, будем так говорить, авторов. Вот. Ну и в основном увлекаемся мы этим делом таким образом, что вдвоем мы поем довольно редко, вот, и сравнительно недавно этим занимаемся, а основное наше занятие, вот, так сказать, в рамках этого движения, если можно так выразиться, вот какое, Галя Крылова, значит, впервые стала лауреатом, впервые во второй раз стала лауреатом Куйбышевского фестиваля в 74-75 годах в составе дуэта Галины Крыловой и Елены Героевой. Вот. А потом, спустя 3 года, она начала петь в ансамбле «Звездочеты». Может быть, вы знаете такой ансамбль, руководитель его Александр Перов. Вот. А я, значит, в прежние времена пел в составе квартета «Жаворонок», был такой. Вот. А сейчас выступаю, как правило, в таком небольшом коллективе из 3 человек во главе с Виктором Берковским. Ну и везде как исполнители. Так вот, песни, первая песня и вторая, это песни из мультипликационного фильма «Большой секрет для маленькой компании». Вот этот фильм, может быть, кто-нибудь из вас его смотрел, был показан по телевидению где-то на Новый год, примерно 2 года назад. Вот. Ну, там обычный детский фильм, весь текст «Юный морец», вся музыка Сергея Никитина, фабула простая, там несколько зверюшек идут искать большой секрет для маленькой компании. Поначалу оказывается, что у каждой зверюшки свой секрет, а под конец выясняется, что наоборот у всех секрет общий. И вот первая песня — это, значит, да, зверюшки такие — собака, лошадка и кошка. Вот первая песня — это песня собаки, про собачий секрет. Нет, наоборот, лошади, песня лошади про лошадиный секрет. очень многие думают, что они умеют летать. Бабочки очень многие, лебеди очень многие, но немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади четвероногие, но только лошади летают вдохновенно. Иначе лошади разбились бы мгновенно. И разве станет иных лебедей? Поют, как стаи лебединых лошадей. Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи лошадиных лебедей грустят, как стаи лебединых лошадей? Очень многие думают, что у лошадей секретов нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. Но не лошадь летает и думает, что самый большой лошадиный секрет — это летание лошади. Нелюдных животных летание. Но только лошади летают вдохновенно. Иначе лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи белокрылых лебедей поют, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи лошадиных лебедей грустят, как стаи лебединых лошадей? Но только лошади летают вдохновенно. Иначе лошади разбились бы мгновенно. Мы ждем, пока войдут. Кому не видно, что сзади входят? Нам-то видно. За пятку собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее смывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку. И с ней гражданин и кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска. И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота. Собака бывает кусачей, Только от жизни собачьей, только от жизни собачьей собака бывает. Кусачий, собака несчастная, очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно. Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака, поэтому злая она, как собака. И каждому ясно, что эта собака всех без разбору грызет. Прекрасно, собака, сидящая в будке. У ней расцветают в душе незабудки. В желудке играет кларнет, а щупки с бродячей собакой бездомной опасные особенно полночи темной. Вот самый огромный, вот самый собачий, огромный собачий секрет. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Кто согласен, подпевай. Собака бывает кусачей. Только от жизни собачьей, только от жизни собачьей собака бывает. Тоска по прекратившемуся прежде ежегодному по существу всесоюзному фестивалю памяти Валерия Грушина, который, очевидно, уже никогда не возобновится. Вот, и последний раз он состоялся в 79-м году. Вот эта наша тоска воплотилась в не нашей, конечно же, песне, но песне Куйбышевского, автора Александра Краснопольского «Волга». Вы над Волгой рекой расплескался закат, и серебряной песней река звенит. Про княжну раскрасавицу и казака, что поют до сих пор на Руси с коней. Много весен и зим с давних лет пронеслось, но по-прежнему персидскую девочку жалко до слез. И раздольная воля невесты милей, и персидскую девочку жалко до слез. И раздольная воля красными челнами закат догорит, солнце красного яхонт уйдет ко дну. Только Волга течет, только песня звучит, и не может их море одну. Только Волга течет, только песня звучит, и не может их море вместить ни Пушкиной на стихи Семена Кирсанова. «Сердце». Ну, вообще мы точно стихи, не знаем. Стихи, по-моему, без названия. Да, стихи, наверное, без названия, но песня вот так все-таки называется «Сердце». Вообще мы сейчас немножко друг к другу повернемся. На яблоне сердце повисло мое. Осенне мерзлое яблоко сквозной червоточиной высверленное. Но может случиться немыслимое, раскинется райское яблоко с продажи всякого якого в лотках плодородие бесчисленное. Все яблоки с детскими янками, и вдруг ты заметишь на ярмарке моем ни одной червоточины. Румянец нетронутый порчью, и гладишь рукою уточенной, и нет, не отбросила прочего. Но яблоко в радужных капельках на ветке, увешанной листьями, мое выбираешь из прочего. Но это же чудо немыслимое. Но это же чудо немыслимое. Окончилась райская ярмарка, на яблоне сердце повисло мое. Но песни Веры Матвеевой все без названия. Или почти все. Вот, так что к этой мы даже такого условного названия не могли придумать, так что просто без названия. Напечалились довольно, что дерется случай больно. Щедрый он да злой, а покуда мы тужили, горю голову кружили, вдруг запахло весной, вдруг запахло весной. Запах меда, запах хлеба, запах будущего лета, будущих тревог. Нет волшебнее аромата, лишь его-то нам и надо. Он начало всех дорог, он начало всех дорог. Поздравляю вас с весною и с небес голубизною, с талою водой. Пусть зима за нас отплачет, сто ручьев поэта значит. Разочтемся с бедой, разочтемся с бедой. А потом набухнут почки и раскроются листочки, клейкие слегка. Вспыхнет маленькое пламя, обозначит тень за нами, значит, живы пока. Значит, живы пока. Поздравляйте же с весною, с ошалевшей навесною. Радость вам да смех, пусть зима за нас отплачет навсегда, а это значит, разочтется за всех, разочтется за всех. Вера Матвеева умерла очень рано, ей не было еще 30. При жизни ее песни не очень знали и пели. Но, как всегда бывает, когда умирает яркая личность, а поэт, после ее смерти как-то больше стали интересоваться ее творчеством. Дело не в этом. Ее песни, хоть и она жила всегда, В общем-то, в последнее время, особенно предчувствие смерти, она знала, что умрет. У нее была болезнь. Вот. Все ее песни наполнены жизнью. И для меня ее песни как бы являются собой символ жизни, любви, счастья. Даже когда они минорные. Я хочу исполнить еще несколько песен ее. Сказка. Старинная сказка, такой пустячок, явилась внезапно в ночной тишине, потерян хрустальный мой башмачок, и что-то никто не несет его мне. Ждала я устала, и ждать перестала, и дела и заботы меня отвлекли. И где-то второй башмачок потеряла, лежит он в дорожной пыли. И разные люди мимо идут, прекрасный принц и лихой человек. Их два злодея, быть может, найдут, и в темную ночь принесут их мне. Я все уж забыл за давностью лет, потерян хрустальный мной башмачок. Но думать легко, если вовсе их нет, что все это так пустячок. Думать легко, если вовсе их нет, что все это выдумки, все пустячок. Колыбельная. Распластался по земле туман, бесконечный мираж, сказочный обман. В нем растет трава, не обмани. Расцветают в траве странные огни. Я нарву себе травы и совью венок. Мне расскажет о тебе каждый огонек. Как живется, как можется, с кем-то песенка сложится. Ты ее мне напоминай, баю-бай, баю-баю-баю. Колыбельную самой себе я спою, допою сказку о тебе. Как ушел ты в дальние края, что любить ты умел так же, как и я. В эту сказочную ложь о тебе, дружок, я поверила, и ты очень стал высок. Человечек же маленький превратился в комарика, и его ты не забывай, баю-бай, баю-баю-баю. Без тумана не прожить мне дня, солнце дня опалит, ослепит меня. Днем растают сказочные лжи, опадут, как цветы, счастья миражи. Мне еще бы подремать в голубой траве. Не буди меня пока, добрый человек. Только б этот туман-дурман не рассеялся, не пропал. Ты его мне напоминай, баю-бай, баю-баю-баю. Хватит плакать, распахни глаза пошире, посмотри, какая в мире тишина. Солнце сыплет разноцветные смешинки, и от них у всех кружится голова. Все на свете пройдет, отболит, отомрет, отзвенит, как струна где-то оборвется. Надо много хотеть, все на свете уметь, надо очень стараться успеть. Ни о чем не грустить, все забыть, все простить, мало дней нам дано, чтобы обижаться. Надо очень хотеть, все на свете успеть, надо очень стараться успеть. Слышишь, слышишь, где-то тихий колокольчик, слышишь, слышишь, как он весело звенит. Словно звонко где-то девушка хохочет, птица счастья издалека к нам летит. Что печалит тебя, пожалей же себя, ты же знаешь, былое не возвратится. Надо все позабыть, все на свете успеть, надо очень стараться успеть. Спи, покуда солнышко еще не встало, спи, покуда на дворе еще темно. Верь, что сбудется все то, о чем мечтала. Птица счастья сядет на твое окно. Любимый мой позабыл меня, виновата в том быстрая вода. Он загляделся в струны ручья, а вода убегала звеня. И он пошел за водой ручья, за водой пойдешь, не воротишься. Ее догнать, удержать нельзя, ведь она убегает звеня. Скажи ты мне, быстрая вода, годы позади, горы впереди, уже ушел милый навсегда, не дождаться его не найти. Я брошу в воду венок из трав, позови его, вороти его. Скажи, улыбалась тебя послав, про печаль не скажи ничего. И лишь надежда, ты не спеши покидать меня, оставлять меня. Я буду слушать в ночной тиши, как вода убегает звеня. И жизнь идет за течением вод, не воротится, не воротится. На свежий холмик туман падет, а вода будет литься звеня. В общем, ну как-то и по названию похоже, и по музыке немножко похоже. Мы их поем все время, так сказать, подряд. Хотя по существу они достаточно разные. Первая песня на стихи Юстинуса Марцинкевичуса «Люди Севера». Да. Мы, люди севера, ждем осень как мечту. Она здесь желтая и ясная такая, что смотришь вдаль и видишь за версту, как листья сыпаются, мелькая. Мы люди севера, и наша боль тиха. Своим местам привязаны судьбою. Кругом снега, усталые снега. Они живут своей неслышной болью. Мы люди севера и русла наших рек берут с собой. Ильи Иренбурга «Дети юга». Нет, не так. Она без названия. Стихи без названия. «Дети юга» — это наше условное. Значит, ну, просто по первой строчке. Да разве могут дети юга, где розы блещут в декабре, где не разыщешь слово вьюга, ни в памяти, ни в словаре. Да разве там, где небо синее и не слиняет хоть на час, где испокон веков до ныне все то же лето тешит глаз? Да разве им хоть так, да, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит мартовские стужи, когда отчаянье берет, все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грустный лед. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, а только гордость и беда. И в крепкой ледяной обиде сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. Мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. Две песни Володи Ландсберга. Первая песня — «Кораблик». Уходит, уходит кораблик, далекий неведомый путь, дела оставляя, но разве нельзя раз в году отдохнуть? Папара, берега дури и с песен. От берега душных ночей уйдет он надолго, на месяц. Веселый, свободный, ничей. Заросшей протоке сквозь сети растений на призрачно брежущий свет прорвется с трудом и растерян. Спохватится вдруг, что берега нет. Ну что же, он медлит корабли, рассвет отражает вода. Уже и отчались пора бы, отчались. А дальше куда? Папар, папар, папар, папар, папар. Не так видеть. Следующая песня, как вы понимаете, по нашим приготовлениям, называется «Сонет». Малыш, ты видишь, вот моя рука, ладонь, что помнит ротики и луки, на ней дорога, в ней ручей разлуки, которому ты брел издалека. Сдержись, я из таких ручьев не пью. К холмам припав горячую щекою, ты этому недолгому покою отдай всю неуверенность свою. Следы часов, штрихи минут на все, каких мы только троп не накрутили. Куда рисунки этой паутины мы на застывших лицах унесем? Но ты не бойся, вот моя рука, протянута к тебе через века. Стройности мужчин. Ну и вот, кстати, мы решили этот пробел частично восполнить. У нас эта песня все-таки Галя Крылова будет петь. Первая песня называется «Взрослая весна». Что мне делать, как мне жить на свете? Люди ходят, люди говорят. Вижу я, как за окошком дети лепят бабу третий день подряд. Баба тает, тихо седая, и косится взглядом на зарю. Я не то все время замечаю, я не то все время говорю. Я споткнусь о веник у порога, я в окно террасы постучу, и шумит, шумит в ушах дорога, и все время я лечу, лечу. Как мы быстро сразу вырастаем, как мы все особенного ждем. Мы, девчонки, вылетаем стаей, восемь окон деревянный дом. И плывут кораблики в кадушке, и куда-то школа отошла. Как мы плачем вечером в подушку, чтобы мама слышать не могла. Ясный день не тронут облаками, в мокрых пятнах отмечая стена. Мы живем еще не зная сами, что приходит взрослая весна. Ясный день не тронут облаками, в мокрых пятнах отмечая стена. Мы живем еще не зная сами, что приходит взрослая весна. Еще лучше осенняя, просто осенняя. Почему-то последнее время к ней потом приписали, добавили, да, приставочку. Теперь она называется «Осенняя шуточная». Да. И все это делается потому, что песня исполняется в шутливом плане, так сказать, в стиле ретро и так далее. Все это сейчас очень всем нравится, но некоторый налет шутки в этом есть. Иначе, если люди начнут всерьез увлекаться этим стилем ретро, то многие их обвинят в консерватизме и так далее. Так вот, в этой песне, эта песня была задумана как очень серьезное произведение, и поэтому смеяться здесь совершенно нечему, и поэтому она ни в коей степени не шуточная, а даже в какой-то степени трагическая. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, пам-па-па. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, пам-па-па. Веет осенью тишина, я бреду под чьими-то окнами. Не усталая, не одинокая, просто я сегодня одна. Фонари надо мною зажглись, клены желтые звезды сбросили. Я беру на память осени горьковатый в морщинках лист. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, пам-пам. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, пам-пам-пам. Кто-то шепчется там в потьмах, бродят парочки вереницею. Это счастье, быть может, снится мне только в самых секретных снах. Я бреду сквозь кленовые кружева, прижимая листья к груди. Невлюбленная, незамужняя, это все еще там впереди. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, пам-пам-пам. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, пам-пам-пам. Веет осенью тишина, я приду под чьими-то окнами. Не усталый я, не одинокая, просто я сегодня одна. Фонари надо мной зажглись, клены желтые звезды сбросили. Я беру на память осени горьковатый в морщинках лист. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, пам-пам. Песня Сергея Никитина на стихи «Юный морец». Объяснение в любви. Такое одностороннее слегка объяснение. К сожалению. Мой друг, мой мой безумный, мой свет голубой. Умчалась бы я в понедельник с тобой туда, где в классической синей ковбойке поет у костра синеглазый ковбой. Во вторник бы сделалась я мотыльком, тебя догнала бы на судне морском. На мачте бы я трепыхалась до гавра, а в гавре бы шла за тобой босиком. И в среду не поздно, и в среду могла б умчаться туда, где растет баобаб. Могла бы я стать одуванчиком в среду, он чудно летает и духом не слаб. В четверг замечательно рухнуть прибой и вынырнуть где-нибудь рядом с собой. Мы в солнечной Греции, в облачной Швеции, обняться навек и смешаться с толпой. А в пятницу гуси летят, и лебеди тоже куда захотят. На лебеди гуси тебя догнала бы в пампасах, где ветры, как воры, свистят. И даже в субботу не поздно, не чуть пуститься в такой обольстительный путь. И шепотом в Лувре к тебе обратиться я. Здесь я всегда и везде не забудь. Но мне воскресенье милее всего в кофейне на Рейне, где много всего. За столик присесть, где с коварной подружкой гуляешь и ждешь меня меньше всего. Умчалась бы я за тобой в города, в пампасы и в прерии кое-куда. Но сколько селедок, картошек, петрушек, кудык, куда ты? Я? Никуда. Я никуда. В зал перед предыдущей песней тот... Зря я это сделал, потому что мы решили сейчас объявить перерыв небольшой на 10 минут, потом продолжить все сначала. Простите пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда проливные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учило, живи по-привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя. Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землей бушует весна? чего ж мы уходим, когда над землей бушует весна. Которую меня попросили спеть, песня Булата Акуджавы, простите пехоте, она, в общем-то, подошла в виде эпиграфа к тому куску программы, который я вот сейчас, так сказать, покажу один. Вот. А кусок этот, это песни Михаила Анчарова. Значит, в Москве примерно полгода назад состоялся творческий вечер Михаила Анчарова в рамках абонемента, тогда еще существовавшего в Дворце культуры «Металлург». Вот. Значит, перед этим вечером было очень много слухов о том, что Анчаров, в общем-то, умер даже. Что другие говорили, что он не умер, но болен и не в состоянии, так сказать, двигаться. Вот, и много всякого такого о нем говорилось. И вот только на этом вечере выяснилось, что Михаил Анчаров жив, здоров, вот, что он может, так сказать, говорить и петь даже, так сказать, он спел несколько песен. Вот. И выяснилось вот что, вот какая довольно странная вещь, что оказывается не Булат Акуджава является основоположником, так сказать, жанра самодеятельной песни, а, по-видимому, все-таки Михаил Анчаров. Потому что Булат Акуджава начал писать свои песни в конце 50-х годов, а Михаилом Анчаровым первая песня была написана в 1933 году. Вот. И во время войны он уже сочинял песни и пел их под гитару. И самая первая песня, в общем-то, он пел, аккомпанируя себе на фортепиано. Вот. Михаил Анчаров – это автор, принадлежащий к поколению людей, чья юность, ну, такая взрослая уже, если можно так выразиться, юность, студенческая, вот наша с вами юность, пора, вернее, нашей с вами студенческой юности прошла на войне. Вот. Это люди, которые вот в свои юные годы ничего, кроме войны, не видели. И вернулись с войны уже взрослыми людьми, они думали о самих себе, как о стариках. Вот в этом смысле интересно то, что рассказал мне мой отец, который воевал и пошел на войну уже не в юном возрасте, уже где-то за 30 ему было. Вот, и он, в общем-то, до сих пор вспоминает, ну, я не знаю, тут только надо правильно понять, он вспоминает войну как самое счастливое время своей жизни. Вот. Это время, когда индивидуальность людей, их какие угодно, так сказать, возможности и физические, и духовные, и творческие выявились в полной мере. Вот. И мой отец после войны долгое время служил, он до войны был архитектором, сейчас он тоже архитектор, по-прежнему еще работает, но во время войны он к концу войны был начальником штаба артиллерийской дивизии, не хотел уходить с этой должности, он не представлял себе, как он будет жить и работать по старой довоенной специальности. А он ушел на войну уже не молодым человеком. Что же говорить о людях, которые ушли на войну, скажем, со школьной скамьи или с первых курсов институтов, как это произошло с Михаилом Анчаровым, который ушел на войну со второго курса архитектурного института. Вот. Ну, после войны такие люди возвращались домой потерянными. Они не знали, куда себя девать, не знали, чем им заняться. И очень многие с большим трудом находили себе место в этой мирной жизни. И, конечно, все это было прекрасно. Мир, когда не надо было прятаться от бомб, и не надо было думать о том, что завтра, может быть, тебя не будет в живых. Но все-таки какая-то очень важная полоса жизни ушла в прошлое, и никогда уже ничто подобное не повторится. И большинство песен Михаила Анчарова, во всяком случае, послевоенные его песни, они, в общем-то, об этом. Вот, я... Да, ну, Михаил Анчаров, наверное, это имя многие из вас знают. Вот все, наверное, помнят серию телевизионных фильмов, серию многосерийных телевизионных фильмов, такие как «День за днем», остальных названий я не помню. фильмы, поставленные по сценарию Михаила Анчарова и с песнями на стихи Михаила Анчарова. Все, ну, многие, во всяком случае, читали его прекрасные романы «Теория невероятности», «Сода солнца», «Этот синий апрель» и другие. И вот недавно, совсем в позапрошлом году, вышел его последний роман «Самшитовый лес». Михаил Анчаров – писатель. Он, кстати, больше ничем не занимается, он только пишет. Он пишет очень долго и трудно. Вот над последним своим романом, еще до сих пор, так сказать, не дописан до половины, как он говорит, он работает уже 5 лет, постоянно работает, пишется он очень тяжело, так сказать, пишется по листу в месяц, иногда все это дело перечеркивается и возвращается назад. Ну, а как автора песен его знают очень немногие. Я у многих, так сказать, вот постоянных слушателей концертов самодеятельной песни спрашивал, ну, знаете ли вы Михаила Анчарова? Ну, назовут 1-2 песни от силы. А так, я у некоторых спрашивал, как по-вашему, сколько лет Михаилу Анчарову? Есть люди, которые не читали его романов, а слышали только его песни. Думают, ну, 40 лет, наверное. Вот, на самом деле он значительно старше. Ну, вот. Ладно, наверное, не буду больше говорить, а буду петь его песни разных лет. Да, еще. Дело в том, что мы в Московском авиационном институте, когда учились, у нас был театральный коллектив, в котором был поставлен спектакль под названием «Этот синий апрель» по роману и пьесе Михаила Анчарова, в котором звучало много его песен. Вот тогда мы впервые с ним познакомились, и тогда я еще увлекся его песней, потом долгое время не пел, а сейчас опять пою. Вот заглавная песня из этого. Эту песню «Осенняя мелодия» автор не знает. Я тоже не знаю, что это такое. Вот заглавная песня из этой пьесы «Большая апрельская баллада». Пустыри на рассвете, пустыри, пустыри. Снова ласковый ветер, как школьник. Ты послушай, весна, этот медленный ритм. Уходить — это вовсе не больно, это даже смешно. Уходить на заре, когда пляшет судьба на асфальте, и зелень свиданий, и на каждом дворе весна разминает пальцы. Наш рассвет был попозже, чем звон бубенцов, и пораньше, чем пламя ракеты. Мы не племя детей, мы не племя отцов. Мы цветы с середины столетия. Мы цвели на растоптанных площадях, пили ржавую воду из кранов, что имели, дарили, себя не щадя. Мы не поздно пришли и не рано. Мешок за плечами, папиросный дымок и гитары особой настройки. Мы почти не встречали целых домов. Мы руины встречали и стройки. Нас ласкала в пути ледяная земля, но мы, забывая про годы, проползали на брюхе по минным полям, для весны прорубая проходы. Мы ломали бетон и кричали стихи, и скрывали боль от ушибов. Мы прощали со стоном чужие грехи. о себе не прощали ошибок, дожидались рассветов у милых дверей и лепили богов из гипса. Мы саперы столетия, слышал взрыв на заре. Это кто-то из наших ошибся. Кап-кап.